Настя ошарашенно смотрела на них, не понимая, что происходит. Коля не похож сам на себя. Никогда в жизни он дамам ручки не целовал. И не прочел, насколько Настя знала, ни одного детектива. Силуянов вообще читал мало, поскольку времени у него на это удовольствие не было совсем. Но если уж читал, то исключительно фантастику про каких-нибудь инопланетян и звездные войны. «Я читаю не для того, чтобы поумнеть, — говорил он, — а единственно для того, чтобы отвлечься от гадостей и мерзостей окружающей меня жизни. Поэтому я читаю только то, что совершенно не похоже на нашу жизнь». Настя могла бы поклясться, что ее коллега Николай не то что не прочел, но даже в руках не держал ни одной книжки Татьяны Томилиной. «Коля, у меня к тебе просьба», — сказала она, стараясь не зависать над неожиданным поведением Силуянова. «Куда можно минут за 8-10 уехать на общественном транспорте от станции метро «Академическая»?» «Именно на общественном?» — уточнил он. «Или на машине тоже?» «Нет, на машине не нужно. В машине люди обычно не читают книжки». «А при чем тут книжка?» «Мы по объему прочитанного текста пытаемся определить, как далеко от метро уехала потерпевшая, если допустить, что читала она в транспорте, а не сидя на лавочке». «Тогда придется делать разблюдовку на свободные маршруты и забитые. В переполненном автобусе или трамвае она могла ехать какое-то время в давке, и только потом, когда стала посвободнее, сумела сесть и открыла книгу». «Все ты правильно говоришь, Николаша», — усмехнулась Настя, перехватив восторженный взгляд, который Силуянов из-под тишка кинул на Татьяну. «Сделай, пожалуйста, как можно быстрее». «В какое время ехала твоя потерпевшая?» «Около половины седьмого вечера». «Самое время», — присвистнул он, — «час пик. Практически все маршруты битком забиты. Но я посмотрю повнимательнее, может, там и пустые маршруты есть. Час-полтора тебя устроит?» «Вполне. Тогда я исчезаю. Татьяна Григорьевна, надеюсь, что когда я явлюсь с выполненным заданием в зубах, вы все еще будете здесь, и я буду иметь счастье вас видеть». «Я тоже на это надеюсь, Николай». Все так же мелодично пропела Татьяна. Когда за Колей закрылась дверь, Настя недоуменно повернулась к ней. — Что у вас тут происходит? Спонтанно развивающаяся взаимная симпатия? — Я немедленно вызову сюда Стасова, если ты не прекратишь строить глазки нашему Кольке. Татьяна расхохоталась. Она смеялась самозабвенно, всхлипывая и вытирая слезы. — Прости, Настюш, мы поспорили. Короче, я проиграл. — Фу ты! — Настя с облегчением перевела дух. И хотя она по-прежнему ничего не понимала, но главное было очевидно. Силуянов не пытался заигрывать с женой своего приятеля, а жена Стасова не строила глазки приятелю своего мужа. Остальное принципиального значения не имело, хотя, конечно, было любопытным. «Много проиграл-то?» — сочувственно спросила Настя. «Ага. Праздничный обед на 10 человек». «А если бы выиграла?» «То же самое. Только готовил бы Коротков. А так мне придется». «И кто входит в десятку счастливчиков?» «Ты с мужем». Коротков с Люсей, Силуянов с Валентиной, Миша Доценко и мы со Стасовым и Лилей. Ого! Настя покачала головой и вытащила из пачки сигарету. На такую ораву приготовить не обрадуешься. И как же ты ухитрилась продуться? На чем погорел-то? Да на тебе. Татьяна весело махнула рукой. Вчера Коля вместе с Юрой Коротковым к нам в гости заезжал, так что я с ним еще вчера познакомилась. Зашел разговор о супружеских изменах, то сё. Потом и до тебя дело дошло. Сцепились мы на вопросе о мужской и женской солидарности. Я утверждала, что если у тебя на глазах я начну флиртовать с кем-то, то ты меня поймешь и даже поощришь, несмотря на то, что Стасова ты знаешь намного дольше и лучше, чем меня. Стасов — твой друг, а я так, жена друга. Согласись, Настюша, мы с тобой хорошие приятельницы, но не близкие подруги, верно?